Евро-2020. Обидное поражение в финале. Первый крупный международный турнир в карьере Джуда Беллингема – это чемпионат Европы по футболу 2020 года. 18-летний парень заслуженно получил вызов в сборную Англии. И пусть на первом в жизни Евро талантливый британец отыграл достаточно мало минут, он все равно был частью команды. Полноценно участвовал в тренировочном процессе и положительно влиял на атмосферу в коллективе. Вообще, Евро-2020 стал одним из самых необычных континентальных первенств в истории. Все дело в том, что турнир прошел на год позже, чем планировалось, причина – всемирная пандемия COVID-19. Нашумевший коронавирус распространялся по планете пугающими темпами. С 2020 по 2023 год им переболели около 700 миллионов человек. В связи с большим количеством неприятных осложнений ковида, власти многих стран объявили локдаун, режим, при котором отменяются все массовые мероприятия, закрываются кинотеатры, рестораны и другие досуговые заведения, а людям нельзя находиться в общественных местах без средств личной защиты. В первую очередь речь о медицинских масках. Проводить крупнейший международный турнир в условиях пандемии было небезопасно. Футболистов и тренеров можно было принудительно вакцинировать. Тогда, в теории, они бы могли участвовать в турнире. Но что делать с болельщиками? На каждый матч чемпионата Европы традиционно ходят десятки тысяч фанатов. Лишить их такого праздника футбола было бы несправедливо. Поэтому организаторы турнира приняли решение провести Евро, когда ситуация с коронавирусом хотя бы немного стабилизируется. Летом 2021 года COVID-19 все еще продолжал ежедневно косить тысячи людей, однако темпы распространения вируса снизились. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА оказался перед сложным выбором. Либо проводить турнир сейчас, летом 2021, либо отменять его вообще. Ведь на 2022 год и так был запланирован чемпионат мира. В итоге было принято решение запустить Евро-2020 в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи турнира проходили в 12 разных странах. К слову, один из поединков даже прошел в России, в Санкт-Петербурге. На Евро-2020, который по факту правильнее называть Евро-2021, был ряд ковидных ограничений. Например, многие страны не пускали на свою территорию иностранных болельщиков, у которых не было на руках свежей справки о том, что они не являются переносчиком коронавируса. Кроме того, болельщикам рекомендовали не пользоваться общественным транспортом, носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. Коронавирусу не удалось сорвать футбольный праздник, но подпортить его все же получилось. На начальных стадиях чемпионата Европы действовало ограничение на количество болельщиков на трибунах. Так стадионы нельзя было заполнять более чем на 50%, а все фанаты в итоге сидели друг от друга через одно кресло. Нужно было соблюдать дистанцию. Урезанные квоты болельщиков повлияли на атмосферу во время матчей. Вроде бы на трибунах было достаточно горячо, но все же не так, как обычно. Поэтому на финальных этапах Евро-2020 организаторы разрешили заполнять арены на 75%, чтобы хоть как-то приблизить антураж матчей к доковидному уровню. По статистике, средняя посещаемость матчей чемпионата Европы 2020 составила 20 тысяч болельщиков. Это худший результат за последние 60 лет. Но паниковать не стоило. Футбол людям не разонравился, просто коронавирус внес свои коррективы. Сборная Англии подходила к этому турниру в статусе одного из фаворитов. Главный тренер «Трех львов» Гаррет Саутгейт сформировал боевой состав, в котором нашлось место и молодому вундеркинду по имени Джуд Беллингем. Английская национальная команда попала в одну группу с Хорватией, Шотландией и Чехией. Квартет получился достаточно проходным. Львы обязаны были выходить в плей-офф. Ожидания сошлись с реальностью. Англичане прошли групповую стадию без поражений. В первом туре Евро-2020 сборная Англии встретилась с Хорватией. Футбол был похож на шахматную партию. Команды действовали осторожно, осознавая цену возможной ошибки в стартовом матче. Судьба результата была решена на 57-й минуте. Рахим Стерлинг забил единственный гол и принес победу сборной Англии. Беллингем вышел на поле в концовке матча и добавил свежести в игру английской сборной. Он как минимум не разочаровал тренерский штаб и болельщиков, что для 18-летнего парня уже можно считать неплохим достижением на крупнейшем международном турнире. Во втором поединке англичане встретились со сборной Шотландии. Ожидалось, что львы добудут легкую победу, однако игра опять оказалась напряженной и сухой. Команды перетягивали канат все 90 минут. Какие-то периоды лучше была Англия, на других отрезках доминировала Шотландия. Забить никто так и не сумел. Итоговый счет матча 0-0. Беллингем провел всю встречу на скамейке запасных. В заключительном третьем матче группового этапа Англия сошлась с Чехией. Сценарий встречи ничем новым не удивил. Опять напряженная и не особо зрелищная игра без большого количества голевых моментов. И опять все решил один гол. В составе англичан отличился Рахим Стерлинг. Как итог, победа трех львов со счетом 1-0. Беллингем вышел на замену во втором тайме и отыграл около 25 минут. Молодой хавбэк вновь показал себя убедительно и не выбивался из общей картины. Благодаря двум победам и одной ничьей на групповой стадии Англия уверенно вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала континентального первенства команду Гаррета Саутгейта наконец-то ждал соперник топ-уровня. Львам предстояла встреча со сборной Германии. Расстановка сил в этой паре была примерно равна. Явного фаворита выделить не могли даже букмекеры. Матч Англия-Германия по масштабу афиши был достоин финала. Но судьба свела этих соперников намного раньше. Игра складывалась в пользу немцев и по владению мячом, и по ударам в створ ворот. Германия играла эффективнее и решительнее, но Бундестим не везло, мяч просто не шел в ворота оппонента. Англия проявила характер и терпение. Подопечные Саутгейта отбивались и ждали своего шанса большую часть матча. А на 75-й минуте львы получили пространство для контратаки и воспользовались им. Очередной гол на турнире забил Рахим Стерлинг. После этого Германия ринулась в атаку с целью устроить финальный штурм и отыграться. Однако натиск немцев лишь раззадорил Англию. Британцы убежали в очередную контратаку и забили второй мяч за 4 минуты до конца основного времени. У Германии уже не было шанса отыграться. Итоговые 2-0 уверенно вывели трех львов в следующую стадию. Беллингем на поле не появился, но помогал мотивировать товарищей по команде в раздевалке. В четвертьфинале Англию ждал достаточно проходной соперник – сборная Украины. Выход в эту стадию и так стал большим везением для украинцев, поэтому победа над англичанами казалась слишком маловероятной. Британская команда без особых проблем разгромила Украину. Дубль Гарри Кейна, а также голы Гарри Магуайра и Джордана Хендерсона не оставили шансов украинской сборной. 4-0. Беллингем опять вышел на поле во втором тайме и отыграл около получаса. Оформить результативное действие не получилось, но с каждым поединком Джуд выглядел все более взрослым и уверенным. В полуфинале Англия встретилась с Данией. После разгрома Украины британские болельщики ждали такую же уверенную победу над датчанами, однако скандинавская сборная оказалась крепким орешком. Дания открыла счет в середине первого тайма, но не смогла долго удерживать преимущество. Уже через 10 минут Англия восстановила равенство на табло. Команда Гаррета Саутгейта доминировала по всем показателям, но забить второй мяч не удавалось. Датчане всем составом оборонялись и мешали сопернику строить свою игру. Поначалу это приносило плоды. Основное время встречи завершилось в ничью, однако в дополнительное время Англия все-таки конвертировала свое статистическое преимущество в забитый гол. Отличился Гарри Кейн, который принес своей команде победу со счетом 2-1 и вывел ее в финал континентального первенства. Игра с Данией была чересчур напряженной, поэтому тренерский штаб англичан решил не выпускать молодого Беллингема, который не привык играть под таким давлением. В финале сборная Англии встретилась с Италией. Это был первый матч на турнире, когда англичан реально вжали в штрафную площадь. Если Германия просто была лучше британцев в 1/8 финала, то итальянцы уничтожили команду Саутгейта по игре. Макаронники были круче во владении мячом 65% против 35%, в ударах по воротам 19 против 6 и во многих других аспектах. Почему Англия сыграла настолько беззубо, сложно сказать. Возможно, дело было в том, что англичане забили быстрый гол на 2-й минуте и решили удержать минимальное преимущество до финального свистка. Сделать это, разумеется, не получилось. Во втором тайме Италия сравняла счет. Игра перешла в дополнительное время, а после в серию пенальти, которую в футбольном мире принято называть лотереей. Сильнее и удачливее в этой лотерее оказалась Италия. В целом, итальянская команда наиграла на победу, поэтому можно сказать, что она заслужила везение в серии пенальти. Италия – чемпион Европы. Англия забрала серебряные медали. В финале Беллингема не выпустили, потому что цена ошибки была чересчур высока. Всего же на дистанции турнира он сыграл в 3 матчах. Суммарно около 70 минут. Результативными действиями парень отличиться не сумел, однако его вклад в команду все равно был высок. Один из тренеров сборной Англии рассказал, что Джуд был очень вовлечен во все внутренние процессы. Молодой игрок мотивировал более опытных партнеров, хвалил их после побед и подбадривал после обидного поражения в финале. Роль Беллингема в английской сборной читалась невооруженным глазом даже через телевизионные трансляции. После обидного поражения в финале Джуд утешал на поле своих товарищей. Причем выглядел он настолько подавленным и расстроенным, будто сам отыграл 120 минут и не забил решающий пенальти. В этом весь Беллингем. По уровню футбола в 2021 году он еще не тянул на статус основного игрока сборной Англии, но в ментальном плане он уже мог дать команде многое.